сожительствовали две диктатуры рядом. Ни одна пока не обладала полной властью, ни одна пока не могла лишить другую ее атрибутов. Но двоевластие, как социальная двусмысленность, не могло затормозить революционное творчество масс. Например, по инициативе большевиков 2 марта в «Известиях» был опубликован знаменитый приказ номер 1. Он провозгласил введение демократических начал в армии, выборность комитетов в частях, отмену военных чинов и титулов, поддержку распоряжений властей лишь в случае одобрения советами, необходимость соблюдения революционной дисциплины, уравнивание солдат и офицеров в гражданских правах. Князь Мансыров, бывший член Государственной Думы, в своих воспоминаниях пишет, что Чхеидзе категорически утверждал, что приказ исходит не от Совета, а лишь его некоторой части, а посему он должен быть аннулирован. Однако усилия военного министра Гучкова, Керенского, Чхеидзе дезавуировать революционный документ ни к чему не привели. Революция следует своей логике, а не директивам и распоряжениям ее временщиков. Все это, повторяю, происходило до приезда многих большевиков в Петроград. Ленин еще только готовился прорваться в мятежную Россию. Троцкий приедет в город на Неве в начале мая, еще не зная окончательно, с кем он будет, с меньшевиками или большевиками. Меньшевики и эсеры доминировали в Петроградском совете, и с их помощью начало бесславно функционировать правительство, которое позже назовут коалиционным. Керенские, Церетели, Черновы, Скобелевы заботились лишь об одном – как бы не допустить выхода революционной энергии из-под контроля. Все эти нюансы политической обстановки были пока незнакомы Сталину, который ехал в революцию. Где остановиться, вопроса не было. У Аллилуевых. В течение долгих лет ссылки он, если и получал от кого-нибудь регулярно письма, то, видимо, лишь от Сергея Яковлевича Аллилуева, своего будущего тестя, большевика, вошедшего в нашу историю прежде всего тем, что в драматические дни июля 1917 года он укрывал у себя Ленина от преследований Временного правительства. Революции совершаются не партиями. Не Государственная Дума, Дума помещиков и богачей, а восставшие рабочие солдаты низвергли царя, писал в марте Ленин. Но во главе этих восставших должна быть их партия. Все помыслы Ленина были в России, где, как он понимал, мало было устроить тризну на месте останков самодержавия. Нужно было идти дальше, непременно дальше. Особую роль до приезда Ленина сыграло русское бюро ЦК, в которое были кооптированы новые лица, и среди них Сталин. Бюро утвердило состав редакции «Правды», в которую он также вошел. Возобновление выхода пролетарской газеты легально имело огромное мобилизующее значение. Как проявил себя Сталин в февральской, а затем и в октябрьской революциях? Какова была его подлинная роль? Кем он был в революции? Лидером, аутсайдером, статистом? Анализ документов, партийных материалов, свидетельств участников позволяет ответить на этот вопрос. Долгое время освещение роли Сталина в революции было выдуманным, фальшивым. В краткой биографии утверждалось, что в этот ответственный период Сталин сплачивает партию на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Сталин вместе с Молотовым руководит деятельностью Центрального комитета и Петербургского комитета большевиков. В статьях Сталина большевики получают принципиальные руководящие указания для своей работы. Сказано, как о вожде, лидере революции. как будто заменившим на этот период Ленина.